12 глава. Камера заполнялась людьми. И к концу второго дня нар на всех уже не хватало. Деловитый ремесленник, судя по охвату рук и плеч Кожемяка, попытался согнать меня с законного места и начал угрожать расправой, как некогда Дизель. Только теперь извините, у меня был 14-й уровень и соответствующие показатели. Я дал ему поддых, он на отмашке врезал мне по уху. Камера ожила, со всех сторон посыпались советы, наущения. Я потряс головой, изгоняя звон из ушей, встал в левостороннюю стойку и коротким слева сломал ему нос. Для него, как и для большинства зрителей, это стало неожиданностью. Видимо, Кожемяка привык доминировать в своем районе или где он там обитает. И оспаривать его требования люди побаивались. Всю жизнь он полагался на силу и габариты. Это приучило его безнаказанности. И когда он встретил соперника, пусть менее крупного, но более техничного, впал в оторопь. Впрочем, ненадолго. Он ухватил нос пальцами, резким движением вернул его на место и, размазывая кровь по лицу, пошел на меня. Идти пришлось недалеко. Размеры камеры и сгрудившийся вокруг народ делали пространство сильно ограниченным. Его кулаки, похожие на кувалды, полетели мне в голову. Я дернулся влево-вправо, подался назад, но уперся лопатками в заграждение из зрителей. Меня спасла только медлительность противника. Пока он размахивался, пока соображал, куда бить, я нырнул ему под руку, всадил левой по печени и ушел за спину. Кожемяка дышал, как разъяренный бык. Он развернулся, отыскал меня взглядом и пошел вперед, молотя воздух кулаками. Я вскочил на стол, перебежал с одного края на другой и снова оказался у него за спиной. Рев обиды и злости, что опять надо меня догонять, услышали даже в соседних камерах. Кожемяка хлопнул кулаком по столешнице, отчего вся посуда подпрыгнула и слетела на пол, и тоже попытался взобраться на стол. Зря. Я разбежался и пыром засадил ему в рожу. Удар в девятку и 11-метровый в одном флаконе. Кожемяка откинулся назад, раскинул руки и уснул. Я стал героем камеры. Мне аплодировали, кто-то сунул хлебную пайку в ладонь. Я откусил кусок, вот он мой первый невольный заработок. Но расслабляться и мнить себя звездой не стоило. Кожемяка рано или поздно встанет и захочет отомстить. Не сразу и, возможно, не открыто, поэтому надо оглядываться и спать в полглаза. По некоторым взглядам из-под лобья становилось понятно, что доброжелателей у него с избытком. И мне тоже было бы неплохо обзавестись союзниками. Когда поток поздравлений иссяк, в подвал спустились стражники. Один стукнул кулаком по решетке и крикнул: «Соло! Кто здесь Соло?» Я подошел. «Чего надо?» «Паденщик! Паденщик! Спиной повернись!» Он открыл решетку. «Это еще зачем? Узнаешь, или мне тебя дубиной порадовать?» «Дубиной я не хотел». Удара кузнечным молотом по уху несколько минут назад было вполне достаточно. Стражник завел мне руки за спину, сунул под локти палку и связал их. Теперь, если я попытаюсь сбежать, то вряд ли убегу далеко. Пошел. По коридору меня провели в подсобное помещение, глухая комната, освещенная факелом. На скамье у стены сидел Хадамар. Я не удивился, увидев его. Капитан с самого начала вызывал у меня доверие и едва ли не родственные чувства, и где-то в подсознании таилась мысль, что мы с ним еще увидимся. Он и у дома старухи Хемши пытался помочь мне. Возможно, действуя я разумнее, сейчас моя участь была бы несколько иной, но карета со шваром на месте кучера в тот момент показалась мне более подходящим вариантом. «Присаживайся», — указал ланскнехт на место рядом с собой, когда стражники закрыли дверь. Сидеть с заломленными руками было неудобно. Веревка слишком сильно перетянула вены, и все, что ниже локтей, затекло. путы сними. Не я тебе вязал, не мне и развязывать. Я настаивать не стал. Сел на край скамьи полубоком и плечом навалился на стену. Че пришел? Если злорадствовать, что типа ты меня предупреждал, а я такой тупоголовый не послушал, насрать мне на твои предупреждения. Я грубил намеренно, потому что действительно чувствовал себя тем животным, которое любит упираться рогами в ворота. Но признаваться в этом не хотел. Мне достаточно, что я сам это знаю. А Хадамар может валить ко всем чертям. Тем не менее, на мою грубость капитан не повелся, как будто не услышал. Он встал, прошел к противоположной стене, вернулся. «Тебя присудили к сцене». «Никакого суда еще не было». «Присутствие подсудимого на суде не обязательно. Здесь все решают быстро и заочно. И без апелляций. Средневековая, мать ее, Европа». Хадамар негромко выругался. «Что такое сцена, объяснять надо?» Я промолчал. «Если думаешь, — продолжил он, — что легко выберешься из всего этого, то ты еще глупее, чем выглядишь. Театр для того и придумали, чтобы избавлять общество от подобных элементов». И я усмехнулся. Какими понятиями он, однако, жонглирует? Апелляции, общество, элементы. Лингвисты с программистами неплохо потрудились над речевыми оборотами неписи. Но вот сравнительный анализ здесь совершенно неуместен. Не может местный житель проводить параллели со средневековой Европой, ибо глупо сравнивать игровой мир с реальным, о котором ты не знаешь ничего. Если только... И тут меня осенило. Так ты игрок. Ты, сука, не персонаж. Хадамар без размаха влепил мне ладонью по губам. Это за суку. Впредь следи за языком, когда с людьми разговариваешь. Я почувствовал на губах привкус крови. Сильный удар у капитана, и словно в подтверждение прилетела маленькая заметка. Вы получили травму. Потеря здоровья — 23 единицы. Хадамар посмотрел на меня с чувством превосходства, как учитель на нерадивого ученика. А ты думал, один в эту игру играешь? Здесь таких мудаков тысячи. У компании хороший оборот. Она сюда столько душ закинула, считать замучаешься. Он снова заходил по комнатушке, словно зверь по клетке, туда-сюда, туда-сюда. У меня даже в глазах зарябило. Когда память возвращается, начинаешь оценивать все по-другому. Живешь, будто в зоопарке. Только ты не на зверей пришел посмотреть. Ты и есть зверь. Это на тебя смотрят. Всюду уши, глаза, ухмыляющиеся морды. Ничему верить нельзя. Пьешь пиво, косеешь. Утром похмелье. Но понимаешь, что это обман. Иллюзия. Жбан гудит, руки трясутся. Но это всего лишь программа. Он вдруг отвесил мне леща. Я слетел со скамейки и ударился затылком об пол. В глазах потемнело. «Больно?» — взвился надо мной Хадамар. «Больно? Но это тоже настоящее. Сколько ты потерял здоровья? 20 единиц? 30? А сколько их всего у тебя? Вот когда ты все их потеряешь, все, до одной, это и будет настоящее. Смерть. Только она может быть здесь реальной. Все остальное — большой нарисованный хер у тебя на лбу». Он выдохнул, зажмурил глаза и стоял так минуту. Потом встряхнулся, будто выходя из забытья, взял меня под мышки и усадил на скамью. Почти все игроки ушли кадавром. «Меня тоже звали. Говорили, построим свой мир, станем главными, будем править справедливо. Знаешь, что это напоминает? Революцию». Она тоже начинается с высоких слов, ставит великие задачи, но всегда заканчивается длинной лестницей на эшафот. Я не хочу по ней подниматься. Лучше я буду тем, кто дергает за рычаг гильотины. Я покосился на капитана, он в своем уме. революция, гильотина. Впрочем, не хочу тебя расстраивать, Хадамар, но я тоже кадавр. Я даже видел свое сдохшее тело. Я не о сути. Я в принципе. Каждый игрок рано или поздно становится кадавром. Тут важно не превратиться в чудовище. А вот это уже полный бред. Видимо, от переживаний и невозможности напиться по-настоящему у него кукушка съехала. Ему бы с этими вопросами к психиатру. Есть здесь такие? Хотя врач тут уже вряд ли поможет. Слушай, капитан, ты зачем меня позвал? На похмелье пожаловаться? Так я тебе скажу, что не проблема. Веришь? Меня в ближайшее время на арене могут прирезать. А если выживу, то через 4 тайма пожалует ликвидатор. И уж тогда мне точно не отвертеться. Давай местами поменяемся. Хадамар выбрался из социально-философского образа и снова стал капитаном ланцкнехтов. С сокамерниками будешь меняться. Позвал я тебя, чтобы вытащить из этого дерьма. Ты хоть и не послушал меня у дома старухи, но все же свой игрок. А игроки своих в беде не бросают. Статистику выживаемости на сцене, знаешь? Умение владеть мечом тут мало. 1-2 боя, от силы 3 и до свидания. За это время нужно успеть наполнить копилку с выкупом. Один зритель имеет право бросить только одну медную монету любому из актеров. Поэтому главная твоя задача – понравиться. Чем раньше ты выступишь, тем выше шанс завоевать зрительскую симпатию. Как ты это сделаешь, решать тебе. А я могу подсуетиться и поставить тебя на ближайших представлениях в один из первых боев. В общем-то, я уже подсуетился, и завтра ты сыграешь свою роль. Завтра? К дочери герцога Марранского приехала давняя подруга. В честь этой встречи устраивают представление из 7 боев. Твой второй. Хадамар вынул из кармана красный платок и сунул его мне за отворот жилета. Возьми. Вы получили бандана ланцкнехта. По этой детали одежды глупые обыватели прозвали ланцкнехтов бандитами, а их отряды – бандами. Но это из зависти, потому что бандит, простите, ланцкнехт, зарабатывает в месяц столько, сколько иной фермер за год. Ланцкнехты повязывают свои банданы на руки, на головы или просто крепят к поясу, чтобы при встрече с бойцами других отрядов можно было по цвету отличить врагов от друзей. Куда вы повяжете свою? Ну, зачем она мне? Повяжи на шее или запястье. Если выживешь в бою, все ланцкнехты отдадут свои монеты тебе. Удачи! Он кивнул на прощание и вышел. Некоторое время я сидел один, вслушиваясь в треск факела. А потом зашли стражники и отвели меня назад, в камеру. Уже сидя на нарах, которые, кстати, за время моего отсутствия никто не посмел занять, я рассмотрел бандану более внимательно. Треугольный платок средних размеров цвета венозной крови, слегка потертый и не совсем чистый. У прошитого широкой стежкой края я разглядел выписанные чернилами слова. Интеллект 2, харизма плюс 5, дух плюс 15. Опять этот дух. Сразу так много. До сих пор никто не сказал, что он дает. Барон увильнул от ответа, старый рыночник даже говорить не захотел. Впервые я получил его вместе с дополнительным умением «Инквизитор», и он как-то связан с гневом и подчинением. То есть за счет проявления отрицательных эмоций я могу подчинять людей? Слишком сложно и туманно, и нелогично. Какой вообще смысл скрывать значение стата? К нарам подошел бывший клирик. В руках он держал две миски с тюремной баландой и хлебом. «Ужин», — протянул он мне одну миску. «Не люблю подхалимов, но, как говорится, уважаю их труд. Спасибо». Кормили арестантов сносно. Во всяком случае, не хуже, чем в придорожных трактирах. А сегодня еще и мясо в тарелку добавили. «Значит, завтра выступление», — с грустью констатировал клирик. По щеке покатилась слезинка. «Может, нас не возьмут?» — посмотрел он на меня с надеждой. «Бывает такое, что люди по многу таймов сидят в камере. Я знал одного. Он просидел 12 таймов, пока его не вызвали на представление. Повезло». «В чем повезло-то?» «В том, что 12 таймов день за днем он валялся на нарах и думал, что завтра его могут забрать. Запомни, мой чиновный друг. Лучше один день есть мясо, чем 12 таймов хлебать чечевичную похлебку». Он со мной не согласился. Вслед за первой слезой по щеке скатилась вторая. Ну и пусть ноет. Дестреза учит, что перед поединком необходимо освободить душу от лишних мыслей и полностью сосредоточиться на пустоте. Доев, я отдал миску клирику, а сам вытянулся на нарах в полный рост и попытался заснуть. В камере, в отличие от предыдущих дней, было довольно тихо. Многие арестанты догадались, что завтра будет представление. Вели себя сдержанно, даже мой недруг Кожемяка выглядел подавленным. Утром нас подняли стражники. Они стучали дубинками по прутьям решеток и кричали: «Подъем, подъем!» Я спустил ноги на пол, встряхнул головой. Началось. Стражники влетели в камеру и принялись дубинками поднимать тех, кто просыпался слишком медленно. Пришлось шевелиться. Вперед выступил начальник охраны. Он усмехнулся криво и сказал наигранным тоном: «Господа артисты! Сегодня вам предстоит возможность показать свои умения на сцене нашего Гранд-театра. Есть желающие добровольно принять участие в спектакле?» Памятуя о предупреждении Хадамара, я поднял руку. «Есть!» Сокамерники оглянулись на меня с удивлением. Кто-то отстранился, клирик, наоборот, придвинулся ближе. Осторожный голос прошептал: «Мут!» Но тут же заткнулся. «Кто там?» — прищурился на меня начальник охраны. «О, Соло! На тебя отдельный указ. Ты так и так участвуешь. Выходи!» Я шагнул вперед. Двое стражей подхватили меня под руки, вывели в коридор и навесили на ноги кандалы. «Сейчас те, — продолжил начальник охраны, — чьи имена буду называть, выходят в коридор. Выходят быстро, иначе на сцене появитесь с разбитыми рожами. Всем ясно? Начнем». Он достал список и по слогам начал зачитывать имена. Арестанты один за другим делали шаг вперед. На них надевали кандалы и выводили в коридор. То же самое происходило в соседних камерах. Когда собралась толпа человек 30, всех выстроили в колонну по два и провели через черный ход во двор ратуши. Здесь стояли тюремные повозки. В каждую посадили по 6 человек и вывезли на загородный тракт. Клирик и Кожемяка оказались рядом со мной в одной повозке. Оба сидели притихшие. Кожемяка мял пальцы, то сжимая их в кулаки, то разжимая. Клирик хлюпал носом. По бокам шла стража. Я взглядом поискал среди них Хадамара или кого-то из его бойцов. Не нашел. Видимо, ланскнехтов к подобным мероприятиям не привлекали. Ехали мы долго. Солнце поднялось над головами, повисело и начало сваливаться к горизонту. Стражи упарились в кольчугах. И сначала тихо, а потом все громче и громче материли погоду, службу и самого герцога Маранского. Если бы тот услышал их, то пассажиров в повозках стало бы больше. Во второй половине дня сквозь волнительную марь пробились хрупкие очертания большого города. Спустя час Очертания приняли более осмысленный характер. В безоблачное небо устремились шпили церквей, зубчатые контуры крыш. Тракт, до этого почти безлюдный, постепенно оживал и наполнялся звуками. С боковых дорог выкатывались дрожки. Толстый бюргер, указывая на меня пальцем, заверещал неожиданно тонким для своих объемов голосом: «Артистов везут! Артистов!» Я показал ему кукиш. Он, похоже, неправильно истолковал жест и заулыбался. Слева появился длинный горный отрог, по краю которого тянулись серые крепостные стены с фортами, бастионами, башнями. Родовая усадьба Маранских. Замок барона Генигао рядом с ней показался бы воробьиным гнездом. Над цитаделью полоскалось прямоугольное полотнище. С такого расстояния сложно было рассмотреть изображенные на нем геральдические знаки, но само его наличие указывало, что хозяин дома. Колеса повозок загрохотали по булыжникам мостовой. Справа появился деревянный щит с позолоченными буквами «Ландберг». По обе стороны тракта потянулись обычные для окраин ремесленные мастерские, склады, мануфактурные громады цеховых гильдий. Босоногие мальчишки, похожие на чумазых оборвышей, побежали следом за нашей колонной и закричали, как жирный бюргер: «Артистов везут! Артистов везут!» Встречный народ улыбался, женщины махали платочками. Эх, мне стало тошно. Того и гляди, автографы просить начнут. «Чему они радуются?» — ткнул я локтем клирика. «Им-то какой прок?» — ответил Кожемяка. «Заработок. Для них это заработок. На площадях установят тотализаторы, будут принимать ставки. Все хотят есть». «Тогда понятно. Для одних театр — эшафот, для других — кусок колбасы на хлебе». Повозки приблизились к длинному мосту, переброшенному через глубокий сухой ров. В начале моста стоял отводной барбакан, перед которой выстроился отряд в красно-зеленом сюрко. Барбакан — это такое сооружение, которое устанавливали как своеобразные ворота перед воротами, между которыми находился мост. Над зубцами стены вились треугольные прапора и многохвостные штандарты. Начальник охраны подбежал к Костеляну, они переговорили, и повозки двинулись дальше. Несколько минут спустя мы проехали под тяжелыми сводами воротной башни, выкатились на крепостной двор и свернули влево. Метров за 500 впереди я увидел площадь и повернутый к ней гигантский каменный полукруг, заполненные до отказа зрительские ряды. Чем ближе мы подъезжали, тем громче становились крики. На сцене, отделенной от площади длинным цокольным сооружением, проходила маленькая битва, и зрители вопили, подбадривая бойцов. Грянул колокол, битва прекратилась. На ногах остался стоять только один человек. Он вскинул вверх руки, и негромкий презрительный гул стал ему ответом. «Это был не самый красивый акт», — услышал я протяжный баритон. «К сожалению, мы видели и более достойные выступления». Зрители загудели громче, и боец, явно недовольный, покинул сцену. Из цоколя выскочили служки с крюками и уволокли тела погибших. «Вот он, театр», — прошептал клирик, а кто-то из стражников добавил с издевкой: «Ваше время выступать». Руки мои начали подрагивать. Как бы я ни крепился, как бы ни думал, что все будет хорошо, что я справлюсь, нервы давали себя знать. Можно сколь угодно верить заверениям Хадамара и своим боевым навыкам, но когда видишь нечто подобное вживую, становится страшно. И я не стану скрывать, мне действительно стало страшно.